Глава 28. Подготовка. После всего увиденного и сказанного за последний час, я не удивился, ведь о плохом состоянии здоровья отца говорил его внешний вид. Затем мои догадки озвучил Ваня, и сейчас их подтвердила Елизавета Павловна. «Присядьте. Давайте поговорим». Я предложил ей сесть на стул возле стола, а сам приземлился на кровать. «Благодарю, Сергей». Она неловко опустилась на стул и посмотрела мне прямо в глаза. Ее взгляд был тяжелым, удручающим. В нем было столько боли, нелегко осознавать, что дорогой тебе человек на грани смерти, и ты не можешь ему помочь. Вот и Елизавета не могла, иначе бы она ко мне не пришла. «Я могу как-то помочь?» — прямо спросил я у нее. «Сожалею, но нет. Ни один целитель в мире не поможет». «А если не целитель?» Я намекнул на магов смерти и мастеров проклятий, одним из которых и являлся. И пусть сейчас у меня был всего 4-й уровень, но этого уже хватало, чтобы уничтожать сильных монстров изнанки и моих врагов. Должно хватить и для того, чтобы уничтожить проклятие. Так же, как я сделал это со своими, когда только пришел в этот мир и очнулся в больнице. Маги жизни и смерти тоже бессильны. За последние полгода, что я лечу вашего отца, мы перепробовали всевозможные методы. Я не нашла способа избавиться от этой болезни или проклятия. До сих пор никто не знает, чем точно является тот недуг. А как насчет специалиста по проклятиям? Вы знаете такого? Елизавета внимательно наблюдала за моей реакцией, а я, в свою очередь, наблюдал за ней. Ведь мы пока совсем друг друга не знали. Но это следовало исправить, раз мы состоим в одном клане. Знаю. Его зовут Морф. «А? Что Морф? Я тут», — отозвался лежащий на столе позади Елизаветы трактат. Женщина вздрогнула от неожиданности, но быстро вернула серьезное выражение лица. «Это живая книга?» «Да, учебник по проклятиям. Купил его в одной лавке за бешеные деньги и смог договориться». «Чья душа в нем? А разве это имеет значение?» «Еще как имеет. Последний мастер проклятий высокого уровня умер 500 лет назад, и больше не было магов с высоким потенциалом. Так что не представляю, как этот трактат собрался тебя учить. Ты же водник. Не обманывает ли он тебя?» «Эй, я вообще-то все слышу», — возмутился Морф. «Мне приятно ваше беспокойство, но я прекрасно понимаю, что делаю. Во мне два источника магии, которые я развиваю параллельно. Дар проклятий появился после комы. Подозреваю, что тут сыграла роль проклятие черепаховых, но не будем вдаваться в подробности, ведь вы пришли поговорить о другом». «Да, я не знаю, как помочь вашему отцу, Сергей. Он просил не говорить никому». Она запнулась и сглотнула засевший в горле ком. «Но я так не могу. Скоро бы у вас появились вопросы, ведь я главный целитель в клане. Не могу врать, не могу». «Тогда давайте подумаем, как помочь отцу. Расскажите мне об этом проклятии». «И мне», — поддержал трактат. «Не найдется такого проклятия, которого я бы не знал». «Ты себе льстишь», — буркнул я на него. «Морф, правильно же?» — повернулась к трактату Елизавета. «Да, это я. Весь в вашем внимании. Кстати, как вам моя обложка? Не слишком ли много в ней красного оттенка?» «Это все, что тебя интересует?» — хмыкнул я. «Нет, это важная часть моей жизни. Другого тела-то у меня нет и не будет». С тенью печали закончил Морф. «Обложка как для пособия по некромантии», — внезапно прокомментировал Ленс. «На такие книги и надо что-то зловещее, чтобы детей пугать». «Давайте вернемся к делу». Я попытался остановить поток мыслей моих новых друзей. «Морф, покажи имеющуюся у тебя информацию по проклятию забвения». «Откуда вы знаете, какое именно проклятие? Я не успела об этом сказать», — нахмурилась Елизавета. Теперь в ее взгляде скользило недоверие. «Вы не успели, но успели другие», — уклончиво ответил я. «Или вы думаете, что клановые ничего не замечают?» «Я на это надеялась», — отвела взгляд она. Аморф тем временем сам открылся на середине переплета и вывел красным интересующую меня информацию. Это была статья на добрых 10 страниц. Я быстро и вдумчиво прочитал сам, а потом передал книгу Елизавете. Женщина перелистала страницы, и с каждой последующей ее глаза становились все шире и шире. «Это же все меняет!» – согласилась она, закрывая трактат. «Думаете, что отец согласится на проведение подобного сложного ритуала? Разве что снотворное ему подсыпать?» – предложил я. «Это я беру на себя. Но, Сергей, поймите мои сомнения». «Я справлюсь. Обещаю вам». Мы спустились в малый зал на завтрак, куда пришли все клановые, кто присутствовал в поместье. Остальные должны были прибыть к ужину. У меня ушел не один час, чтобы рассказать, как я раскрыл заговор и поймал голубье, а затем попался в ловушку и оказался наизнанке. Про разумных гномов, конечно, умолчал, а то еще проболтаются, и местные аристократы захотят отыскать этот мир и подчинить себе крошечных существ. А зла я им не желал. После завтрака подошел к Ивану с предложением. «Давай съездим в город». «Давайте, господин, я найду нам водителя». «А сам? Ты же учился». «Могу, но у меня практики пока маловато будет». «Вот, по пути и потренируешься». Ваня пригнал машину из гаража, вышел и открыл передо мной дверь. «Никак не привыкну, что теперь я аристократ. А Ваня мне хоть и друг, но слуга рода. Ну не привык я к подобному обращению, хотя оно и было мне приятно, не стану лукавить». «Куда едем, господин?» – спросил у меня Ваня. «К магическим лавкам. Помню, что в Петропавловске-Камчатском была целая улица, где продаются всякие ингредиенты». «Да, я знаю, где это». Пока ехали, я достал мобилет и набрал Светлану. Взял у Виктора новый перед отправлением. Старик всегда держал на всякий пару запасных артефактов связи. «Кто это?» Холодно ответила она. «Это Сергей Акулин. Не ожидала услышать?» «Не ожидала», — робко пробормотала она в трубку. «Мне передали, что ты исчез наизнанке». «Пора бы привыкнуть, что я всегда возвращаюсь с изнанки», — усмехнулся я. «Да, ты не перестаешь меня удивлять». На заднем фоне послышался голос отца Светы, князя Нерпова. Он спрашивал, с кем она разговаривает. А вскоре в мобилете раздался его голос. «Здравствуй, Сергей». «Здравствуйте, Аркадий Викторович. Рад слышать тебя живым. Слышал, что ты провернул с Черепаховыми. Мое почтение». «Благодарю». «Сергей, я буду рад видеть тебя и представителей твоего клана в моей академии. Обучение начнется через 2 месяца, но вступительные испытания проходят все лето. Я не сомневаюсь в твоих способностях, но, может, ты и твоя семья хотели бы проверить, на что способны?» «Да, это очень заманчивое предложение. Нас будет 5, включая меня. 2 слуг рода с высоким потенциалом и 3 клановых». «Хорошо, тогда я отправлю для вас свитки одноразовых порталов, что ведут прямо в академию. Буду вас ждать послезавтра. Как раз успею закончить свои дела». «Замечательно. Тогда возвращаю артефакт дочке». И снова я услышал голос княжны. «Отцу не терпится узнать, на что ты способен. Я раньше не видела, чтобы кто-то из магов его так интересовал». «Я же надежда рода Акулиных, иначе никак», — усмехнулся я. «А ты будешь в академии?» «Конечно. Как я могу пропустить такое зрелище?» «Никак. Мне надо как-то подготовиться к испытаниям. Что там будет?» «А это уже секрет», — шепотом ответила Света. «Такой уж секрет». «На самом деле нет. Отец каждый год придумывает что-то новое, но он мне не говорит, сколько бы я его ни доставала. Так что сперва будет стандартная проверка уровня сил на артефакте, а потом дополнительное испытание». «Но почему бы не провести испытание в один день для всех?» Отец говорит, что так неинтересно. Да и при индивидуальной работе у него лучше получается рассмотреть потенциал кандидатов. Мы говорили еще полчаса, но уже не об академии. Света рассказывала, как проходят ее каникулы, а я поведал о своих приключениях наизнанке. Ее очень заинтересовал мой новый друг и говорящий трактат, который сейчас мирно лежал в рюкзаке, пока не разговорился до такой степени, чтобы рот не закрывался. Ваня остановил машину возле улицы, где в ряд располагались всевозможные магические лавки. Он вышел первый и открыл передо мной дверь. Я сразу поймал на себе сотни любопытных взглядов прохожих. Конечно, на Камчатке не так много аристократов, как на континенте. Тут каждый бросается в глаза со своими дорогими машинами и костюмами. Я обошел три лавки, пока не наткнулся на нужную. А Ваню тем временем отправил искать себе учебники по магии воздуха и выдал на это дело 100 рублей. Для начального уровня больших денег не надо. Это уже после изучения основ можно будет поискать тайные знания. А пока хватит и 100 рублей. Ваня, довольный, пошел на поиски книг. А я зашел в ритуальную лавку. Здесь не было окон. А все освещение исходило от магических свечей, что горели ярко-красным пламенем. Насколько я помнил, подобные свечи мгновенно гаснут при переворачивании. На них накладывалось особое заклинание во избежание пожара. «Чем я могу вам помочь, господин?» – спросила меня миловидная девушка с длинными черными волосами. Ее глаза были обведены подводкой, а губы блестели в свете свечей угольно-черной помадой. Девушка больше походила на ведьму, чем настоящие ведьмы. «Я ищу один редкий ингредиент для ритуала», – озвучил я. «Мне нужны чернила гигантского кальмара 7-го уровня изнанки». «Ого!» – девушка не скрывала удивления. «В самом деле, редкий товар. Может быть, хотите заменить чернилами осьминога 5-го уровня?» «Не подойдет. Так вы можете помочь? Или мне поискать другую лавку?» – улыбчиво спросил я. Сперва я не понял, почему она предложила мне более дешевый аналог. Но после ее объяснений стало понятно. «Мы не храним подобные редкие товары в лавке. Такое производится под заказ моим отцом. Он владелец лавки. Но если вы располагаете временем, я свяжусь с ним и попрошу привезти. А также уточню стоимость». «Хорошо. Позвольте полюбопытствовать». «Конечно, ваше сиятельство». Она успела рассмотреть мой перстень и сразу стала более учтивой. «Зачем хранить редкие товары отдельно?» «Понимаете, ваше сиятельство, у отца не одна лавка, и не в одном городе, а подобные редкости продаются поштучно, поэтому мы доставляем их по запросу». Я кивнул, удовлетворившись ответом, и девушка связалась по мобилету со своим отцом, объяснила ему мой запрос, уточнила количество чернил, на что я ответил: как можно больше. Подождал, пока проверят наличие, и тогда девушка озвучила мне стоимость. 200 тысяч рублей. Я мысленно присвистнул. В самом деле редкий товар. И наличных денег мне могло не хватить, ведь я изрядно потратился для решения вопросов клана. «А вы макрами принимаете?» – спросил я. «Мы? Нет. Но я могу проводить вас в обменник с выгодными ценами, если вы того пожелаете, господин». «Буду признателен». Мы с девушкой вышли из лавки, и она закрыла дверь магическим ключом. Дошли до соседней улицы, где находился неприметный магазинчик макров. Она открыла передо мной дверь, и на входе зазвенел магический колокольчик. Нас тут же встретил молодой парень, на вид чуть старше меня. «Добрый день, меня зовут Евгений. Вы желаете продать макры, господин?» «Да», — ответил я и снял рюкзак, заполненный кристаллами. «Сколько сможете принять?» Парень смутился. Видимо, таких вопросов ему еще не задавали. «Не совсем вас понял. Мы принимаем макры как поштучно, так и оптом. Выгоднее, конечно, сдать оптом». «А 1000 сможешь выкупить?» — прямо спросил я. У продавца глаза на лоб полезли, а у девушки чуть челюсть до пола не отвисла от удивления. 1000 навряд ли. Все зависит от размера и вида макров. Сможете продемонстрировать? Я достал из рюкзака горсть макров разного размера и положил на прилавок. 15 камней переливались в свете магических светильников своими красными огоньками. «Огненные муравьи?» – уточнил продавец. «Именно. Я слышал легенды, что охотники находили клады в их муравейниках, но сам никогда не видел подобного. Вам несказанно повезло. Это не удача, а холодный расчет. И я попрошу вас не распространяться. Не хочу, чтобы завтра все охотники Дальнего Востока начали искать меня. О моей находке все равно бы узнали. Тут лишь вопрос, от кого. Вот и посмотрю, насколько можно доверять этой парочке. Ведь не просто так девушка привела меня именно сюда. Вы можете быть уверены в моей конфиденциальности. Я готов оценить все ваши макры и выкупить столько, насколько хватит моего бюджета». «Хорошо». Я принялся горстями доставать макры из рюкзака. 200 тысяч рублей вы можете сразу отправить на счет отца этой милой девушки. И еще 1 000 000 на счет князя Нерпова. «Поступаете в академию?» — полюбопытствовал продавец, рассматривая через лупу очередной макар. «Уже поступил. Я бы хотел оплатить все обучение, но сомневался, что на счету этой лавки найдется 5 миллионов. Тем более, в пространственном кармане у меня было спрятано настоящее сокровище, и я мог обменять его в любой момент, были бы желающие купить». Евгений послал за служащим местного банка и передал ему мою просьбу. И уже через полчаса на моих руках было 2 квитанции о переводе с печатями. Остаток я попросил положить лично на мой счет, который, оказывается, уже был открыт. Каждый аристократ имел свой счет в банке с момента рождения, и мой вскоре пополнился на 500 000 рублей. И это Евгений смог выкупить только половину макров из моего огромного рюкзака. «Ну, наконец-то стало свободнее», — с облегчением выдал Морф. Пока ждал отца девушки, прогулялся по лавкам. Прикупил себе и своим девушкам артефакты ментальной защиты. И тут мне на глаза попалась витрина с кольцами, с помощью которых можно отслеживать местоположение носителя. Я не удержался и купил 3 кольца с камнями разного цвета. Синим, голубым и прозрачным. Промелькнула мысль взять еще одно для Вани, но мужских вариантов артефактных колец я не нашел. О прибытии хозяина ритуальной лавки говорил дорогой автомобиль, какие тут редко проезжают. Это был кабриолет с открытым верхом, но таким же большим капотом, как у всех местных машин. «Где счастливый обладатель чернил гигантского кальмара?» — первое, что спросил он у дочери, не замечая меня, прилипшего взглядом к витрине. «Представляешь, только поступил твой заказ, так появилось еще 2 покупателя. И оба из клана Акулиных, словно они все, не сговариваясь, решили купить одно и то же». «Похоже на то». Я отлип от витрины и подошел к мужчине представительного вида. «Сергей Акулин, рад знакомству». Я протянул руку, и он крепко пожал ее. «Барон Пальмов Всеволод Викторович, взаимно». Я глянул мельком на черноволосую красавицу, у которой не было родового перстня. Она отвела взгляд и убрала руки за спину, словно стеснялась своего положения. Но это было не мое дело – выяснять, почему Пальмов не принял дочь в рот. Хотя заметку в памяти я оставил. Девушка может быть полезна и для моего клана, но пока рано спрашивать. Мы с бароном обменялись любезностями, и я забрал заветную баночку с чернилами гигантского кальмара. Их тут было всего 100 мл. Но для мага-ритуалиста это было целое сокровище. Ваня ждал меня у машины и мило беседовал с симпатичной блондинкой. Я не слушал их разговор, но от меня не скрылась ее милая улыбка после его слов. Кажется, у кого-то скоро будет девушка. Хотя лучше бы он ее в академии искал, но это я с точки зрения выгоды клана рассуждал. До дома доехали без происшествий. Меня тут уже ждали. Я даже не ожидал, что хищный клан настолько большой. Меня приветствовали десятки незнакомых людей, которые прекрасно знали прошлую версию меня и слышали о похождениях нового меня. Поэтому каждому было любопытно, что же такое произошло, что так изменило меня. Я переоделся в дорогой костюм для приемов и прошел в главный зал, где меня встретили аплодисментами. Это было неожиданно, но приятно, и я вовсю улыбался знакомым и незнакомым людям, каждый из которых состоял со мной в одном клане. Мы расселись за огромным столом, вмещающим в себя больше 100 человек, и это только представители аристократии. Слуги рода стояли отдельно. Но их-то зачем позвали? Перед началом ужина отец встал. Лицо его было бледным, уставшим, но это не мешало ему натянуть парадную улыбку. Он постучал ножичком по бокалу шампанского, привлекая внимание собравшихся. И сразу все замолчали, а отец начал говорить. «Дамы и господа, я рад видеть каждого из вас. И отдельная благодарность каждому, что смогли оставить свои дела и присутствовать здесь, в этот значимый для нашего клана момент». Я улыбался и слушал, но не забывал, что этот праздник в мою честь, а значит, лишнего внимания мне не избежать. «Я долго тянул с этим решением, но надеюсь на ваше понимание», — продолжил отец, и бодрость исчезла из его голоса. Ему было сложно это говорить. «Вскоре мне придется сложить свои полномочия, и я готов назначить преемника». Заметил, как Алексей вытянулся в струнку. В положении сидя это смотрелось крайне забавно. Но вся моя веселость вмиг пропала, когда я услышал следующие слова отца. «Это было сложное, но взвешенное решение. В нашем клане много достойных, но самым достойным на роль главы клана стал мой старший сын, Сергей».